Глава 11. Украина. Хутор Диканька. 5 августа 1707 года. Лукьян Хохол поглаживал своего коня по шее и шептал ему на ухо успокаивающие слова. «Нельзя выдавать себя излишним шумом, а иначе все дело может прогореть». Генеральный судья Кочубей что-то заподозрил и запер дочь Матрёну на родном хуторе Диканька, а посланный к Мазепе гонец вернулся со словом гетмана, что пока ему не предоставят девушку в целости и сохранности, никаких переговоров между ним и сечевиками не будет. Куриной атаман вспомнил сделанный для него семерней список с любовного гетманского письма и улыбнулся. Престарелый, но все еще бодрый гетман писал своей возлюбленной: «Мое сердечко, мой розовый цветок, моя любимая и наимилейшая Матроненько, сама знаешь, как я до безумия люблю тебя». Да и Матрёна Кочубей хороша, постоянно отвечала ему, подогревая чувства Ивана Степановича. «Хоть сяк, хоть так будет, а любовь между нами не отменится». Тем временем сечь кипела и бурлила, никто не впускался и не выпускался. Казаки собирали войсковые обозы, готовили и починяли оружие, перековывали лошадей и не хотели, чтобы царёвы шпионы раньше времени прознали о грядущем походе. Благодаря усиленным мерам по соблюдению тайны были пойманы лазутчики. Двое московских, один турецкий, один гетманский и еще один из Речи Посполитой. Московских агентов долго пытали и вызнали про всю раскинутую по малороссийской Украине шпионскую сеть. Турка и ляха придержали, а через гетманского вышли на связь с Мазепой. С гетманом договориться было жизненно важно. А потому, недолго думая, атаманы решили Матрёну выкрасть. Дело это нелегкое, у Кочубея казаков для охраны родного дома хватало, и, враждуя с Мазепой, он всегда был начеку. Однако за работу взялись 5 лучших пластунов на всей сечи. А еще внутри был Петр Семерня, который обещал усыпить собак и, по возможности, подпоить стражу. Пластуны ушли в сторону хутора, а Лукьян с десятком казаков затаился в балке неподалеку, чтобы, если будет погоня, отвлечь ее и увести в сторону. Ожидание – одно из самых тяжких человеческих чувств, но сечевики были опытными воинами и не раз в засаде турка, крымчака, московита или ляха караулили, поэтому, никак не выдавая своего присутствия, терпеливо ожидали возвращения мастеров скрадывания. Наконец, в сопровождении Семерни и Матрёны появились пластуны. Они вскочили на заранее приготовленных лошадей и обходными путями помчались в сторону Батурина, в гетманское место жительства Гончаровку. Лукьян и его казаки до выезда на дорогу своими лошадьми затоптали их следы. Затем неспешно пересекли реку Ворсклу, миновали село Гавронцы и повернули в сторону сечи. Где-то к полудню их догнали. За беглянкой вдогонку кинулся сам полтавский полковник Иван Искра, в эту ночь гостивший на хуторе Кочубея. Сечевики не скрывались и не убегали, но к возможному бою приготовились. Хохол и его люди достали пистоли и проверили, ладно ли выходят сабли из ножен, не заржавели ли кормилицы и поилицы. «Стой!» – донесся до сечевиков громкий окрик, и они остановились. С полковником 1,5 десятка реестровых казаков, небольшой перевес над сечевиками, и Искра грозно спросил: «Кто таковы, собачьи дети, и откуда путь держите?» Куриной атаман Искру узнал и, резко поворотив коня, рыкнул в ответ: «А кто это лает и на вольных людей орет понапрасну?» Давно уже полковник ни от кого не получал отпора и, раскрыв рот, будто вытащенная из воды рыба, не зная, что ответить, промолчал. Но вскоре напомнился и разразился на казаков бранью. Лукьян, сотоварищи ответили, и быть бы бою. Но на дороге появился еще один отряд в 30 сабель. Это Костя Гордеенко, беспокоясь за товарищей, выслал им навстречу верных казаков из Серомашных. Полковник с реестровыми отступили, убедившись, что ошибся, Матрёны Кочубей с сечевиками не было, с пустыми руками вернулся в Диканьку. Тем же вечером генеральный судья, справедливо решивший, что дочь похитил гетман и его люди, сел писать на Мазепу донос, во многих пунктах высказывая к нему все свои претензии. Вот такими были некоторые из них. Шестое. В один из последовавших затем дней гетман говорил мне: «Дошли до меня достоверные слухи, что шведский король хочет идти на Москву и учинить там иного царя. А на Киев пойдет король Станислав с польским войском и со шведским корпусом генерала Рейншильда. Я просил у государя войска оборонять Киев и Украину, а он отказался, и потому нам поневоле придется пристать к Станиславу». Восьмое. В этом году, 28 мая, сербский епископ Рувим говорил нам, что был он у гетмана в Гончаровке, и гетман при нем печаловался, что государь обременяет его требованием доставки лошадей. Девятое. В этом году, 29 мая, дочь моя призвана была им в Гончаровку крестить жидовку, и в этот день за обедом он сказал: «Москва возьмет в крепкую работу малороссийскую Украину». Шестнадцатое. Мазепа несколько раз посылал полтавского казака Кондаченко и другого человека по прозванию Быевский в Крым и в Белогородчину к татарским салтанам и к самому хану. Кажется, это он делал для того, чтобы расположить их к себе и в свое время употребить на свои услуги. 17. В конце июня 1706 года, по возвращении из Минска, Мазепа был в гостях у меня, Кочубея, и немного подгулявши, когда я, хозяин, провозгласил его здоровье, он вздохнул и сказал: «Какая мне утеха, когда я всегда жду опасности, как вол обуха». Потом, обратившись к жене моей, начал хвалить изменников Выговского и Бруховецкого и говорил, что и сам он промышлял бы о своей цельности и вольности, да никто не хочет помогать ему, а также и муж ее. 19. Мазепа держит около себя слуг ляцкой породы и употребляет их для посылок без царского указа, а это не годится. 20. Государь запретил пропускать людей с левого берега на правый, а гетман этого указа не исполняет. Мать гетмана, умершая игуменья, перевела много людей с левого берега на правый, после чего поселила их в основанные ею слободы. Да и кроме того, по всем опустевшим городам и селам правой стороны густо заселяются жители, уходя с левой стороны. Таким образом, правая сторона становится многолюдную, а на левой население умолилось, и оставшимся жителям стало труднее содержать охотницкие, слободские полки, и все думают уходить за Днепр. 21. На Коломацкой раде постановлено стараться, чтобы малороссияне с великороссиянами вступали в родство и свойства, а гетман до того не допускает и даже недоволен, когда узнает, что малороссияне с великороссиянами вводят хлеб-соль. От этого между теми и другими увеличивается удаление и незнакомство. 23. Гетман предостерегал запорожцев, что государь хочет их уничтожить, а когда разнеслась весть, что запорожцы хотят, согласясь с татарами, сделать набег на слободские полки, то сказал: «Чай не цнотливые сыны они все, коли еще мают, чините, коли б уже чинили, а то только оглашаются, аки дражнют». 27. Прежде полковники выбирались вольными голосами, а теперь заполковничьи уряды берут взятки и получают уряд незаслуженный товарищ, достойный такой чести, а тот, кто в силах заплатить. Умер киевский полковник Солонина. Он служил царям верно от самого поступления Малой России под царскую державу и был 20 лет на полковничьем уряде. Гетман отобрал его села и отдал своей матери, игумении Магдалине. А оставшимся после Солонины внукам и племянникам ничего не дал. Умер обозный Барковский. Оставил вдову и двух несовершеннолетних сынов. Гетман отнял у них село, которым покойник владел 20 лет по жалованной грамоте, а кроме того взял на гетманский двор местечко, принадлежавшее уряду генерального обозного. В конце доноса генеральный судья клялся царю в верности и жаловался, что гетман, старый греховодник, украл силы его дочь и наверняка будет принуждать ее к браку насильно. К посланию, как свидетели, приложили свои подписи полковник Искра и сотник Кованько. А рано утром из Диканьки в сторону Москвы и Киева под усиленной охраной казаков полтавского полка устремились гонцы. Надо сказать сразу, что жаловался Кочубей зря. Царь Петр ему не поверил. Приказал схватить вельможу и полковника Искру, а потом пытать их. Приказание царя было выполнено, но не полностью. Полыхнул Дон, а за ним и Малороссия. Полковник Искра, находясь в войсках, пыток избежал, а Кочубей был доставлен в Москву, но отделался травмами средней тяжести и надломленной психикой.